В мае семья отправилась в Хмелиты, где дети поздоровели. В сентябре, на сей раз не спеша, вернулись в Москву. Сестры с детьми ехали налегке, без обоза. Только линейка, две кареты, коляска и две кибитки. Обоз отправлялся уже по первому пути, вместе с Алексеем Федоровичем. Так было удобнее. По холоду лучше везти мороженую дичь и птицу, да и урожай уже собран, и ничего досылать не придется. С осени Настасья Федоровна решила приглашать университетских преподавателей домой, вместо того, чтобы отсылать сына в пансион. Это, конечно, было намного дороже, но и действеннее. У нее самой средств было мало, но брат ее, не имея пока дочерей и невест, ввергавших в большие расходы, не имея и собственных сыновей, охотно взял на себя часть забот о воспитании племянника. Денег не жалели, но тратили их с умом, и Александр в самом деле получал отличное образование. Зима тянулась медленно. Всякое утро дети занимались науками и музыкой. Днем Александр ездил в колымажный манеж, содержавшийся старым немцем Кином при покровительстве графа Орлова-Чесменского. Кин был мастером своего дела, требовательным и беспристрастным. Угодно учиться, милости просим, а гонять лошадей без цели не позволял. Сперва не давал даже стремян, пока их не заслужишь. Заслужив стремена, учись ради шпор. Некоторые молодые люди роптали, но со временем все были ему благодарны за отличную кавалерийскую выучку. С детьми Кин обычно не работал, но Саша в манеже своего дяди в Хмелитах очень неплохо овладел верховой ездой и в Москве упражнялся только для поддержания навыка. Вечера приносили единственное развлечение московских детей. Грибоедовы отправлялись в театр, где на весь сезон абонировали ложу. Прошедшим летом Александр всерьез заболел театром. В Хмелитах он меньше гулял, чем сидел в дядином театре на всех репетициях и спектаклях. Он даже стал проситься поиграть на сцене и с той поры получал роли по своему выбору. Он никогда не стремился изображать героев и волшебных принцев, а предпочитал характерные роли старух, монахов или шутов. Получалось у него замечательно весело. При чтении же пьес он мог голосом и выражением оттенить и более сложные образы и вскоре сделался прекрасным чтецом. Возвратившись в Москву, он начал упрашивать дядюшку или мать брать его на все представления, куда они отправлялись. Алексей Федорович радовался интересу племянника. То был первый год, когда русская труппа в Москве осталась без своего бессменного за 25 лет директора Медокса, отставленного от всех театральных дел за чудовищные долги, но получившего от вдовствующей императрицы пенсию за заслуги перед театром. Петровский театр вернулся под опеку воспитательного дома, сохранив всех своих превосходных актеров. С Петром Алексеевичем Плавильщиковым на первых ролях в трагедиях и драмах, Василием Петровичем Померанцевым на роли благородных отцов, комиком Силой Николаевичем Сандуновым, мужем великой Елизаветы Сандуновой. Всего в театре служило 26 сюжетов, как их тогда называли, и только четверо из них были крепостными. Актеры были хорошие или почитавшиеся таковыми, а вот пьес, достойных их дарований, на русской сцене не доставало. Даже и переводы были едва приемлемыми. Старший брат Сандунова, Николай Николаевич, обер-секретарь Московского сената, перевел разбойников Шиллера и поставил их в начале сезона на пансионском театре. роль Франца Моора, к полному неудовольствию переводчика, представлял старший воспитанник, заядлый театрал Степан Жихарев. А в январе сам Жихарев перевел комическую оперу «Дуни. Любовные шутки», которые давали в бенефис семейства Соломони. Младшая Соломони пела, старшая играла концерт на скрипке с оркестром, а их отец ставил балет «Мщение за смерть Агамемнона». Такой-то вздор, к тому же холодный, вялый и скучный, по признанию самого переводчика, смотрела тогда публика. Зато через два дня немецкая труппа поставила на маленькой сцене Демидовского театра оперу «Русалка», точнее «Фея Дуная» венского композитора Крауэра. Театр ломился от зрителей, хотя цены были довольно возвышены. За ложу брали 12 рублей, а за галерею — рубль. Грибоедовы сидели в ложе. Дети в партер или кресло не допускались. Ложи тогда были закрытыми, как комнатка, поэтому, чтобы поприветствовать знакомых, а как без этого, неприлично не замечать друг друга, приходилось выходить и бродить по театру. Хождение туда-сюда и разговоры совершенно заглушали голоса актеров и музыку. Но это никого не смущало. Слова и ноты нечасто заслуживали внимания. Когда же исполнялось что-нибудь знаменитое, публика дружно смолкала, поворачивалась к сцене, аплодировала и снова возвращалась к своим делам. Зачем тогда вообще ходили в театр? А что еще было делать? Не сидеть же дома за книгой. Званые вечера устраивались не каждый день, и порой, кроме театра, идти было некуда. Немецкие актеры пользовались успехом, хотя под руководством директора и лучшего актера, барона Штейнсберга, собрались большей частью петербургские мастеровые. Даровитая мамзель Штейн была прежде булочницей, ее брат — переплетчиком, первый герой — Литхенс — обойщиком, любовник и злодей — Кистер — золотых дел подмастерьем. В будущем он из актера стал бароном, миллионером и камергером одного мелкого немецкого двора. Прочие сюжеты набирались из столяров, портных, переписчиков, музыкантов. Зато Штейнсберг не входил в дополнительные расходы. Его артисты были сами себе декораторами, костюмерами, машинистами и копиистами. Очень удобно. А с тем вместе играли весело, слаженно и, по московским понятиям, очень недурно. 25 января Петровский театр в пику немцам поставил в бенефис Сандуновой первую часть «Русалки», переделанную Краснопольским и Давыдовым. В Петербурге 2 года назад эта переделка имела такой успех, что последовали продолжения: «Днепровская русалка», «Леста, Днепровская русалка», потом просто «Русалка», комическая опера. Все эти «Русалки» славились не сюжетом, вполне нелепым, а беспрестанной сменой декораций, мелодиями вальсов, с той поры вошедшими в моду на сцене, и несколько лет спустя и в бальных залах, и, главное, прелестными ариями. Музыка немецких композиторов разбавлялась русскими вставными номерами, они-то и определяли славу опер. Каждая барышня знала наизусть и умела исполнить арии из первой части: «Приди в чертог ко мне золотой», «Мужчины на свете, как мухи к нам льнут» и прочее. В Петербурге в течение года «Русалку» повторяли через день, и театр всегда был полон. В Москве же маленькая, полная, жеманная Сандунова, одетая полуногой нимфой, нисколько не выигрывала в этой роли, несмотря на прекрасное пение. Настасья Федоровна попробовала было заставить Машу разучить модные арии, но девочка с негодованием отказалась, пренебрежительно отозвавшись о простеньких мотивах. Саше, напротив, мелодии вальсов понравились. Не имея нот, он придумывал их сам и наигрывал, когда не опасался, что сестра может его услышать. 2 февраля Плавильщиков в свой бенефис поставил при полном сборе собственную комедию «Братья Своеладовы». Публика текста совсем не поняла, но горячие друзья бенефицианта позаботились об успехе. Такие-то пьесы и оперы определяли первые впечатления Александра Грибоедова от театра. Сцена влечет. В конце января воспитанники пансиона, с которыми поддерживал знакомство Александр, забавлялись слухом, что лучший питомец Антонского, чье имя выбито на золотой доске, Федор Граве, решил непременно играть у Штейнсберга. Граве пытались пристыдить, но он твердил о вдохновении и призвании. И добро бы имел талант, или хоть был красавцем, а то ведь вроде рыцаря печального образа, сутулый, низенький, толстенький. Великим постом русский театр закрылся. Немцы и французы по-прежнему давали спектакли, но ходили к ним мало. Как-то совестно было в пост. Мария и Александр с нетерпением ожидали четвергов, когда все отправлялись на Пречистенку к Всеволоду Андреевичу Всеволожскому, известному театральному меценату и промышленнику, у которого играли квартеты лучших музыкантов Москвы. В тот год в старой столице гастролировали скрипачи Роде и Балио, Альт Френцель и виолончелист Ламар. А из Петербурга донесся слух, что в Россию приехал молодой, но уже великий пианист Джон Филд. Его недавние концерты в Париже пользовались небывалым успехом благодаря удивительному исполнению фуг Баха и Генделя. Он прославился нежной, мечтательной манерой игры и первым начал сочинять певучие лирические фортепианные пьесы, ноктюрны. Брат и сестра воспылали непреодолимым желанием услышать знаменитого музыканта и взять у него хоть несколько уроков, но пока это оставалось мечтой. На Святой неделе, наполненные беспрерывными праздничными визитами, от которых, к своему счастью, дети были избавлены, в доме Настасьи Федоровны перебывало пол Москвы. 12 апреля в прекрасную погоду началось гулянье под Новинским. И как было знакомым не заехать к Грибоедовым с визитом или на обед? В те же дни состоялось первое и последнее выступление бывшего пансионера Граве под псевдонимом Немо. Александр присоединился к ученикам нынешним и прежним, переполнившим немецкий театр. Он сам обожал сцену, но понимал, что играть ради денег или даже ради славы, как Граве, а не ради удовольствия, благородному человеку не следует. Мальчики сговорились шикать и свистеть, дабы отбить у дебютанта охоту к лицедейству. Но, увидев нелепую его игру и фигуру, расхохотались, и неистовый хохот, крики и топанье сошли за выражение бешеного восторга. Публика так разошлась, что полицмейстер Волков, хоть сам умирал со смеху, обратился к ней с просьбой умерить пыл. Даже актеры на сцене хохотали. Немо был очень доволен произведенным впечатлением, но после всех переживаний решил на сцене не показываться. А Александр вернулся домой в великом возбуждении от первого виденного им театрального скандала. 1 мая 1805 года он со всей семьей отправился на гулянье в Сокольники. Погода стояла бесподобная, теплая и тихая, лучший день для праздничной встречи весны. Утренний дождь освежил зелень и прибил пыль, обыкновенно затмевавшую гуляющих от зрителей и несносную для них самих. Экипаж Алексея Федоровича влился в поток щегольских карет и прадедовских рыдванов, запряженных прекрасными лошадьми в блестящей упряжи или прижалкими клячами в веревочной сбруе. Москвичи съезжались в парк, где их ожидали заранее разбитые богатые палатки под турецкими и китайскими тканями с роскошно накрытыми столами и великолепными крепостными и цыганскими хорами. Или простые хворостяные шалаши, покрытые тряпками с дымящимся самоваром и с пастушьим рогом для аккомпанемента пляскам. Но никакие различия не мешали беззаботному разгульному веселью. Детям показалось здесь интереснее, чем в Новинском, где однообразная череда экипажей успела им порядком наскучить. Главным зрелищем был необыкновенно торжественный поезд графа Орлова-Чесменского, устраиваемый не столько, может быть, ради его удовольствия, сколько для увеселения народа. Без него, говорили, и гулянье было бы не в гулянье. Впереди на коне свирепом, взбрую, залитый золотом и драгоценными каменьями, выезжал сам могучий тучный вельможа в парадном мундире со всеми орденами. За ним на прекраснейших конях одной серой масти ехали его дочь, обаятельная Анна Алексеевна, родственники и друзья из знатнейших родов столиц. Потом следовали конюши, не менее 40 человек, ведя в поводу лошадей из графских заводов. Наконец тянулись графские экипажи, запряженные цугами и четвериками одномастных лошадей. Народ замечал только богатство и великолепие, знатоки — совершенствование год от года знаменитых орловских рысаков. На следующий день, при такой же благоприятной погоде, Алексей Федорович повел племянника на скачки. Галереи вокруг скакового круга были заполнены московской знатью, но многие оставались верхом и ездили внутри круга. Скакали, само собой, не рысистые лошади, а гунтеры или охотники английского происхождения породы, только еще появившиеся в России. На приз в 500 рублей, пожертвованный Орловым, скакало 10 лошадей — Орлова, Полторацкого, братьев Масоловых, Муравьева и других. Дистанция была в 2 круга, то есть в 4 версты. Этот приз выиграл гнедой жеребец «Травлер», родившийся в Англии и принадлежавший Муравьеву. Скакал на нем его крепостной мальчик Андрей, достигший цели с оборванным стременем. В следующей скачке победила лошадь Масолова. Потом скакали благородные ездоки на один круг. Победил с большим отрывом князь Иван Алексеевич Гагарин на английской лошади. Скачки Александра совсем не увлекли. К лошадям он был всю жизнь равнодушен, слабо в них разбирался и не восхищался их красотой, в основном потому, что дядя изрядно надоел ему с детства своим конным заводом в Хмелитах. После скачек начались цыганские песни и пляски, кулачный бой. Всех побил ярославский мужик лет 50, трактирный служка, отысканный где-то княгиней Дашковой. По окончании игрищ Орлов сел с дочерью в одноколку четвериком в ряд, на манер древних квадрик, подобрал вожжи, промчался по скаковому кругу и скрылся в пыли на дороге к Москве. Чем бы развлекалась Москва без своих вельмож? С мая, как всегда, город опустел. Уехали в Хмелиты и Грибоедовы. Там после прекрасного лета их застал указ императора от 1 сентября о рекрутском наборе. Государь, дабы водворить в Европе на прочных основаниях мир, решил двинуть часть войск за границу. Взрослые толковали о войне. Ненависть к Бонапарту, к тому времени провозгласившему себя императором Франции Наполеоном, все возрастало. Доверие к царю было беспредельно. Главной причиной ненависти была невозможность торговать с Францией и Англией, лишавшая русских дворян и доходов, и модных товаров. Никто не сомневался, что война принесет новые победы русскому оружию и разрешит европейские дела. К середине сентября Москва наполнилась. На улицах заметно прибавилось движение, открылись лавки, открылись и театры. Петровский театр начал сезон на высокой ноте, недавно написанной трагедией Озерова «Эдип в Афинах». В Петербурге она прошла с замечательным успехом, в Москве ее еще не видели. Трагедия в стихах сочинена была со строжайшим соблюдением всех требований классицизма, единство места, времени и действия было выдержано безукоризненно, а это главное. Такой пьесы на русской сцене еще не бывало. Мысли прекрасные, чувства бездна, никакой напыщенности, все естественно, просто. Александрийские стихи исторгали слезы. Плавильщиков в роли Эдипа был превосходен. «Зри ноги ты мои, скитаясь, изъязвленны. Зри руки, милостынь прошением утомленны, ты зри главу мою, лишенную волос, их иссушила грусть, и ветер их разнес», и прочее. Публика единодушно восторгалась. И то сказать, где еще могла она увидеть пьесу, полную всех совершенств? Не во французском же театре. Французская труппа в Москве существовала, играла в том же Петровском театре попеременно с русскими актерами, ставила пустенькие комедии, мистерии и оперки. Но о ней можно было бы и не говорить, если бы не отличалась она пространными и высокопарными объявлениями о высоких достоинствах своих спектаклей, впрочем, довольно наивными. Вот, например, позволим себе уведомить публику, что «Ла Клюзьон» добилась в прошедшую субботу полного успеха. Мы сожалеем только, что было мало зрителей, которые могли бы насладиться этим превосходным сочинением, достойным внимания московского дворянства, и приглашаем его почтить своим присутствием спектакль перед отъездом в деревне. Эдип имел такой успех, что был повторен неоднократно. Только 1 октября спектакль отменили по причине воздушного путешествия господина Кашинского. Этот воздухоплаватель в сентябре-октябре много раз поднимался над Москвой, надеясь привлечь к своим опытам интерес богатого мецената, не добился успеха и занялся подделкой отечественных и зарубежных минеральных вод по новейшим химическим открытиям, но не из корысти, а по самым патриотическим убеждениям. Он надеялся дешевым способом поднять здоровье сограждан и отвратить их от разорительных поездок на заграничные воды. В Впрочем, в те именно годы ехать было некуда, повсюду шла война, и дворянство пило воды в Липецке или Старой Руси. 22 октября 1805 года, незадолго до съезда публики, Петровский театр сгорел дотла, по неосторожности гардеробмейстера. Никто не пострадал, но легче ли от этого? Русские и французские актеры остались без пристанища. Немецкая труппа хирела из-за тяжелой болезни Штейнсберга, вскоре умершего, и отъезда в Петербург мамзель Штейн, вскоре вышедшей замуж. Москва лишилась театра. Больше всех пожар удручил детей. Для них театр был единственным развлечением. Уроки, даже такие интересные, как музыка, фехтование и верховая езда, оставались уроками. В гостиные и залы их не допускали, а если бы и допустили, какой интерес сидеть молча среди тетушек и дядюшек? Раз в неделю устраивались детские балы, но это удовольствие для девочек. Мальчики их ненавидели. Какая радость танцевать в паре с противной девчонкой и выслушивать критику Йогеля. Добро бы еще что-то получалось. Днем в хорошую погоду можно было чинно пройтись с гувернером по Тверскому бульвару, или съездить с маменькой в лавки, или выбежать зимой во двор поиграть в снежки, пока маменька принимает визиты. И это все, что предоставляла городская жизнь дворянским детям. Кстати, купеческим жилось еще хуже. Их вовсе из дому не выпускали и не проветривали комнаты во всю зиму, улучшая воздух благовониями на горящих углях, проносимых по комнатам. Видно, люди всегда найдут способ отравить себе жизнь». Установившаяся поневоле скука рассеялась объявлением войны с французами. Алексей Федорович привозил из английского клуба мнения мудрых стариков. Одни храбрились, говорили, что первую схваткою все должно окончиться, и мы непременно поколотим этих забияк. Другие сомневались, что одно выигранное сражение решит исход дела. Но все надеялись на Кутузова. Он соединял качества настоящего военачальника, обширный ум, необыкновенное присутствие духа, величайшую опытность и был чрезвычайно уважаем самим Суворовым. Алексей Федорович помнил Кутузова по второй турецкой кампании, и не понимал, в чем видели клубные старички его опытность. Кроме нескольких битв под руководством Суворова, он, как полководец, ничем вроде бы не отличился, все больше дипломатические поручения выполнял. Да, впрочем, в командире ли суть? Граф Федор Васильевич Растопчин, сосланный Павлом в Москву, и оставшийся здесь, уверял, что русская армия такова, что ее не понуждать, а сдерживать надобно. Солдатам достаточно приказать за Бога, царя и святую Русь, чтобы они без памяти бросились в бой и не спровергли все преграды. Москва жила ожиданием больших сражений. В конце ноября пришло известие о большом поражении при Аустерлице. Старички пораздумали и решили, что нельзя же иметь одни только удачи, которыми Россия избалована в продолжении полувека. Конечно, потеря в людях была немалая, но народу у нас много, ни на одного Бонапарт хватит. Английский клуб всю вину возложил на союзников, восславил подвиги князя Багратиона, спасшего армию, выпил за вечер 2 декабря больше 100 бутылок шампанского и вошел в совершенный кураж.